Глава 335. Двойные неприятности. Внутри арены два из пяти боев подошли к концу, и только три из них остались. В этот самый момент камера решила сфокусироваться на матче Квина. Они могли видеть, что множитель поймал в ловушку, и думали, что другой участник скоро будет исключен из соревнований. Когда кинжалы были брошены, все ждали в ожидании того, что множитель продолжит эту атаку и уничтожит своего противника, как он сделал это раньше. Чего они не ожидали, так это внезапного появления странной силы, которую никто никогда раньше не видел. Пурпурная тень поднялась от ноги Квина, окружив его. Она двигалась очень медленно, и маленькие лезвия, казалось, остановились, как только коснулись ее. «Эй, ты знаешь, что это за способность?» – спросил человек из толпы. «Нет, я никогда раньше не видел. Интересно, что он делает и как это работает?» «Подожди, что делает Квин?» – крикнула Лейла. «Почему он показывает свои силы? И что еще хуже, прямо сейчас перед всеми?» Сэм внимательно посмотрел на странную силу. Он ожидал, что Квин что-то скрывает. Он даже думал, что был на 100% уверен, что он был кровавый эволюционер. Но это он никогда не видел, чтобы кровавый эволюционер делал это раньше. Даже если он научился новому навыку, между тем, что он видел сейчас, была явная разница. Силы кровавого эволюционера производили красную ауру, в то время как эта была фиолетовой и темной. Она чувствовалась по-другому. «Полагаю, ты имеешь к этому какое-то отношение», – сказал Логан, глядя на Вордена, так как он, казалось, был единственным, кто не выглядел таким удивленным результатом. «Ему надоело прятаться», – ответил Ворден. «Я это чувствую, и вы, ребята, тоже». Вся эта ситуация расстраивала его с каждым днем все больше и больше. Рано или поздно это должно было случиться, так что лучше сделать это сейчас. «Но разве люди не придут за ним, когда узнают о его прошлом?» – спросила Лейла. «Он был сиротой, и военные знали, что раньше у него не было способностей. Остальные попытаются попросить книгу способностей или узнать, как он этому научился». «Не волнуйся. После этого я сказал ему, что он может сказать, что моя семья заботится о нем, и он дал им книгу способностей на хранение». «А из какой ты семьи родом?» – спросил Сэм. Если Ворден был уверен, что использует имя своей семьи для защиты редкой способности, они должны были быть сильными. Если бы это было не так, то другие все равно попытались бы атаковать или давить на них каким-то образом, чтобы получить книгу способностей. «Моя семья – это семья Блейд», – ответил Ворден. Сэм начал усиленно думать, слышал ли он когда-нибудь такое имя раньше. Но он все пытался и пытался. Он был довольно хорошо осведомлен и даже знал некоторые средние фракции и семьи, но Блейды, казалось, просто не звонили в колокол. Однако, поскольку его семья была оригинальной семьей и сумела остаться такой, это означало, что это все еще даст Квину некоторую защиту. Когда способности начали становиться все более известными во всем мире и семьи начали раскрывать себя, некоторые из первоначальных семей были распущены, их способности были изучены и украдены, что в конечном итоге сделало их известными общественности. Тогда они уже не были известны как оригинал. Только более могущественные способности, или те, кто в то время входил в большую тройку, были способны держать свои способности и силы при себе. Если семья Вордена все еще считалась оригиналом, они должны были иметь какое-то влияние, верно? Открыв часть тени спереди, маленькие клинки снова двинулись, и Квин блокировал их своими перчатками. Затем он отошел от того места, где первоначально находилась тень, и позволил тени вернуться к нему. Как только он это сделал, клинки продолжали двигаться вперед, полностью падая с арены. 94 из 100 МК. Маленькие клинки были только на базовом уровне. Вот почему Квин знал, что он может блокировать их только тонким слоем тени. В то же время ущерб, который он нанес, был невелик. Навык «Теневой плащ» активирован. Затем на глазах у всех на сцене и в кабинке Квин полностью исчез. Те, кто был сильнее, все еще чувствовали, где находится Квин, поскольку это был всего лишь визуальный эффект, почти иллюзия, но для толпы они теперь ничего не могли видеть. Сам множитель обладал довольно острыми чувствами и мог сказать, что Квин все еще здесь, но ему было трудно определить его точное местоположение. Проблема была в том, что Квин был слишком быстр. При атаке теневой плащ был отключен, и кулак, казалось, вылетел из ниоткуда, нанося удар в голову. Снова появился клуб черного дыма. «Только не это!» Увидев еще один, не слишком далеко, он решил использовать молниеносный шаг, перемещая себя прямо в положение следующего человека. Без колебаний был нанесен апперкот, и вместе с ним появилось еще одно облако дыма. Сзади его чуткие уши уловили звук приближающихся шагов. Быстро развернув свое тело и подняв ногу, он выполнил вращающийся удар назад, ударив множителя по воздуху и от земли арены. Все драки вокруг них теперь были проигнорированы. Каждый клуб черного дыма, появляющийся в толпе, приветствовался в ответ. Они словно наблюдали, как опытный путешественник сражается сразу с несколькими людьми. В то время как один человек подошел к Куину спереди, другой был позади него. Два кинжала нацелились ему в голову и туловище. Используя обе руки, Куин смог схватить его за запястье, но это не остановило второго человека, идущего сзади. «Неужели он погибнет?» – подумала толпа. Но Куин с самого начала знал, что происходит. Из-под его ног снова появилась тень, останавливая атаку. 80 из 100 МК. Атака была заблокирована, но на этот раз потребовалось гораздо больше его очков МК, чтобы справиться с ней. Это было связано с тем, что оружие было на продвинутом уровне. Бросив удар ногой в живот своего противника, он завершил первый бросок, а затем вращение с ударом тыльной стороной кулака по тому, который был позади него. Два противника были добиты. Оглядевшись вокруг и посмотрев на арену, он все еще мог видеть шестерых из того же самого человека, хотя он уже победил несколько клонов. «Черт, а какой из них настоящий? Они все пахнут совершенно одинаково!» Чего Квин не знал, так это того, что множитель мог в любой момент переключить свое настоящее тело с любым из созданных им клонов. Множитель ни разу даже не приблизился к Квину. Как бы он хотел использовать свои способности крови прямо сейчас? Используя кровавый удар, он мог атаковать далеко, или ударом полумесяца. И если было много врагов, он мог использовать брызги крови. Была еще одна проблема. Рано или поздно его очки МК закончатся. Оружие, которое использовал множитель, было сильным, и он мог только блокировать атаки. Квин был осторожен, чтобы не получить удар. И если он это сделает, и драка станет грубой, был хороший шанс, что его банк крови автоматически активируется. Его исцеление было не таким впечатляющим, как у Питера, но все же это было до такой степени, что можно было подумать, что он обладает целительной способностью. Это, в свою очередь, вызвало бы очень много вопросов. «Ну, похоже, этот матч действительно стал интересным», — сказал Оуэн, хихикая. «Я знал, что ты будешь играть честно», — ответил Берни. «Ты ведь знал, что у него действительно есть способности, не так ли?» «Я ничего такого не знал. Откуда мне знать то, чего не знал даже Оскар?» — ответил Оуэн. Теперь Берни смотрел на Оскара, ожидая ответа. Если кто-то и должен был знать о его способностях, так это он. Оскар начал задаваться вопросом, как Оуэн узнал об этом. «Я думаю, что это делает все намного интереснее», — добавила Мона. «Иначе было бы скучно. А кроме того, пари есть пари. Даже если бы ты знал, что у него есть способности, множитель — один из самых сильных людей в этом турнире. И этот факт все равно не меняется. Кроме того, мы все знаем, как множитель любит играть со своими противниками из последнего боя. И он все еще не показал всего, что у него есть. Хотя с проклятым ребенком мне интересно, на каком уровне его способность?» «Трудно сказать», — ответил он. «Сама способность, похоже, не имеет много атакующих возможностей». Если бы сам игрок не был так искусен в рукопашном бою, то этот бой мог бы быть давно закончен. Однако, также кажется, что сама способность универсальна. Она окутывала его, делая почти невидимым. А кроме того, ее можно было перемещать по желанию, как стихийную силу. У меня такое чувство, что мы еще не все видели. Куин медленно направился обратно в центр. Остальные сочли это вполне любительским ходом, поскольку он позволил ему быть окруженным. Если он стоял у внешнего края, то мог встретить противников, идущих с одной стороны. Да, был более высокий шанс, что кто-то будет сбит со сцены, но это все равно давало ему лучшие возможности. Тем не менее, Куин знал, что если бы он не был агрессором, то в конечном итоге проиграл бы эту битву. Оказавшись в центре, все клоны снова бросили свои маленькие клинки, и Куин повторил то же самое действие, поднимая тень и блокируя атаки. «Я могу делать это весь день! Давай!» – крикнул Куин, надеясь, что множитель попробует что-то новое. Все они поменялись местами и вытащили свои кинжалы. «О, ты думаешь, что выиграл?» – спросил множитель. Когда он говорил, каждый из его клонов говорил одновременно, и голос звучал громче вместе, как странный хор. «Ты же знаешь, что я все это время играл с тобой. Видишь ли, я люблю играть со своими противниками. Иногда заставляю их чувствовать, что они выигрывают. В некоторых матчах я начинаю с двух, в других – с четырех. Увидев, как легко ты справляешься с моими клонами, я оставил свой выбор на шести. Но я думаю, этого недостаточно». Из-за шести человек, окружавших арену, еще шесть человек были заменены позади них. Теперь их стало 12. Это был первый раз в турнире, когда множитель использовал 12 человек для борьбы. «Давайте посмотрим, как ты справишься с этим», сказал множитель, когда все 12 клонов решили одновременно броситься к центру. «Отлично», сказал Куин. «Теневая пустота». Густая пурпурная тень расползлась от его ног по полу во все стороны от того места, где стоял Куин. Как только она достигла определенной области, она начала подниматься, в конечном итоге создавая небольшую куполообразную форму. Купол заключил в себе и Куина, и всех клонов вместе с ним. Снаружи публика внезапно перестала видеть что-либо, кроме пурпурного купола движущихся теней. «Что происходит?» – спросила толпа. «Они все еще дерутся там? Должно быть, все дело в способности этого проклятого ребенка». «Ты начинаешь нервничать из-за нашего маленького пари?» – спросил Оуэн. «Хотя я не знаю, что делает этот странный купол, я не могу поверить, что один человек может справиться с 12. Я даже не знал, что множитель может копировать себя так много раз. Если бы он был в одной из моих семей, это было бы похоже на маленький отряд. Он мог бы отправиться на одиночные миссии самостоятельно». Время шло, а ничего не происходило. Даже Берни начал нервничать. Это не должно было занять столько времени, чтобы кто-нибудь избил одного человека. Наконец, тени вокруг начали медленно исчезать. Они начали исчезать с верхней части купола к нижней. И в конце концов вернулись к первоначальному пользователю, где один человек мог быть замечен стоящим, в то время как другой был избит полностью и выбит на полу. «Леди и джентльмены, у нас есть победитель! Проклятое дитя!»